Часть первая. Глава первая. Равнины в огне. Сказав тощему медведю, что дети порой бедокурят, президент Линкольн выразился слишком мягко. На протяжении 2,5 столетий, прошедших с момента основания белыми первого поселения Джеймстауна в Виргинии, до предостережения, услышанного шайенским вождем от Линкольна, белые неустанно продвигались на запад, тесняя индейцев и не вспоминая не только о мирных договорах, но и о простом человеколюбии. Правительство молодой американской республики не ставило цели истребить индейцев, однако и простым расширением территории отцы-основатели ограничиваться не думали. Они хотели просвещать и облагораживать индейцев, обратить дикарей-язычников в христианство, приобщить к благам сельского хозяйства и домоводства, иными словами, уничтожить неприемлемый для них уклад жизни, не убивая, а цивилизуя его носителей. Цивилизованных индейцев не собирались оставлять на землях предков. Правительство собиралось скупить эти земли по сходной цене, заключая договоры на том юридическом основании, что племена обладают правами на освоенную ими территорию и достаточным суверенитетом, чтобы уступить эти права истинному суверену Соединенным Штатам. Федеральное правительство также обязалось не лишать индейцев земли без их согласия и не вступать с ними в войну, не получив одобрения Конгресса. Чтобы не допустить посягательств поселенцев или отдельных штатов на права индейцев, Конгресс в 1790 году ввел в действие первый из 6 законодательных актов, известных как «Акт о воспрещении сношений с индейцами». Он не позволял покупать индейские земли без одобрения федеральных властей и вводил суровое наказание за преступления против индейцев. Как и следовало ожидать, пункт о наказании весьма скоро обнаружил свою беззубость. Президент Джордж Вашингтон пытался вступиться за индейцев, требуя для них полноценной правовой защиты, но для белого населения, настроенного на захват территорий, находившихся вне юрисдикции федерального правительства, эти воззвания были пустым звуком. Чтобы предотвратить кровавые столкновения, Вашингтон отправил войска на фронтир, район военной границы с землями индейцев. Ввязавшись в конфликт, немногочисленная американская армия 2 недели тратила свои не слишком большие ресурсы, отбивая старый северо-запад у сильных индейских конфедераций в необъявленной войне. Так был создан печальный прецедент, и с тех пор мирные договоры стали не более чем юридическим прикрытием самого настоящего грабежа, который Конгресс пытался смягчить аннуитетом, регулярными денежными выплатами и подарками индейцам. Ни одного из президентов после Джорджа Вашингтона права индейцев уже не заботили. Более того, именно исполнительная власть направляла процесс изгнания коренных американцев с их родных земель. В 1817 году президент Джеймс Монро заявил генералу Эндрю Джексону, что дикарское существование предполагает излишек территории, несовместимый со справедливыми требованиями цивилизации и прогресса, которым дикарь должен подчиниться. Став президентом в 1830-х годах, Джексон довел идею Монро до логического, но жестокого завершения. Воспользовавшись актом об индейском перемещении 1830 года и применяя меры принуждения разной степени суровости, Джексон загнал скитавшиеся по старому северо-западу индейские племена за Миссисипи. Когда южане потребовали открыть для заселения индейские земли в Алабаме и Джорджии, Джексон переселил и так называемые 5 цивилизованных племен – Чокто, Чикасо, Криков, Чироки и Семинолов – на индейскую территорию к западу от Миссисипи. Тогда это было неподъемное для освоения гигантское пространство, охватывающее несколько будущих штатов, которая постепенно сократилась до границ современной Оклахомы. Большинство цивилизованных племен переселились безропотно, однако с семинолами, не пожелавшими уступать свои укрепления во Флориде, армии пришлось вступить в две долгие кровопролитные стычки, в результате горстка семинолов все же осталась на своих землях. Джексон ни на миг не усомнился в справедливости своих действий, свято веря, что на том берегу Миссисипи индейцы будут свободны от всех притеснений. Охотники на пушных зверей, трапперы, торговцы и миссионеры смогут беспрепятственно проходить через новые места обитания индейцев на великие равнины или в окаймляющие их горы. Но столкновений и беспорядков можно больше не опасаться, ведь армейские разведчики доложили, что эти равнины непригодны для заселения, и народ поверил им на слово. В действительности, новые рубежи начинали мало-помалу проверять на прочность. Торговля пушниной на реке Миссури вела к расширению контактов белых с племенами запада страны. Кроме того, договоры о переселении обязывали федеральное правительство защищать переселенные племена не только от белых, но и от враждебных индейцев великих равнин, не желавших делить свою землю с пришлыми, будь они хоть бледнолицые, хоть краснокожие. В это же время белые жители Миссури и Арканзаса требовали защиты от перемещенных индейцев, обнаруживших, что их новые земли оказались отнюдь не райскими. Правительство откликнулось. В 1817-1842 годах на юг от Миннесоты до северо-запада Луизианы протянулась цепь из 9 фортов, образуя искушающую и провоцирующую условную линию под названием «Постоянная индейская граница». О 275 тысячах индейцев, обитавших вне индейской территории и за новоявленной военной границей, правительство задумывалось мало, а знало еще меньше. Примечание. Установить численность индейского населения на Западе удается в лучшем случае в грубом приближении. От Техаса до Британской Канады кочевало по великим равнинам около 75 тысяч индейцев. В Техасе проживало 25 тысяч. На территориях, уступленных Мексикой, современная Калифорния и Нью-Мексико, 150 тысяч индейцев. В Орегонской земле, включавшей в себя будущие штаты Вашингтон, Орегон и Айдахо, индейское население составляло 25 тысяч человек. Конец примечания. Представления белых об индейцах американского Запада были весьма примитивными и лишенными полутонов. Индейцев считали либо благородными героями, либо отвратительными варварами. Но когда постоянная индейская граница распалась, не продержавшись и 10 лет, цепь катастрофических событий неожиданно столкнула лицом к лицу индейцев и белых к западу от Миссисипи. Первая трещина в постоянной границе наметилась в 1841 году. На равнины просочилось несколько медлительных и неповоротливых караванов, состоящих из шхун прерий, крытых белой парусиной фургонов. В них ехали переселенцы, соблазнившиеся мечтами о плодородных землях Калифорнии и Орегона. Вскоре робкая струйка переросла в полноводный поток. Вдоль кромки зыбучих песков по берегу мрачной реки Плат колеса фургонов проложили колею, которая войдет в память нации как Орегонская тропа. Затем в 1845 году был присоединен Техас, а еще год спустя Соединенные Штаты и Британия наконец разрешили свой спор по поводу границы Орегона. В начале 1848 года завершилась Американо-Мексиканская война и был подписан договор Гуадалупе-Идальго, по которому Мексика уступала штатам Калифорнию, Большой бассейн и Юго-Запад, а также отказывалась от притязаний на Техас и признавала Рио-Гранде международной границей. Всего за 3 года Соединенные Штаты увеличили свою площадь почти на 1,5 миллиона квадратных километров, и теперь весь континент от края до края занимала одна страна. Сторонники экспансионизма призывали исполнить явное предначертание американской нации и заселить Техас. Калифорнию и Тихоокеанский северо-запад на великие равнины пока смотрели как на огромное неустранимое препятствие. В августе 1848 года на American River в Калифорнии было найдено золото. Следующий год ознаменовался массовым переселением американцев на Запад, равного которому молодая страна еще не знала. Спустя 10 лет в Калифорнии было больше белых, чем индейцев на всем американском Западе. Несущие геноцид золотоискатели сильно проредили мелкие миролюбивые племена калифорнийских индейцев, и рост белых поселений на недавно организованной территории Орегон начал настораживать более сильные северо-западные племена. До открытого конфликта дело пока не доходило, но мир, как предостерег уполномоченный по делам индейцев, уже трещал по швам. Индейцев, заявил он, от нападения на обозы переселенцев, все это время сдерживала исключительно надежда на дары от правительства, а вовсе не страх, поскольку они еще не ощутили нашу мощь и ничего не знают о нашем величии и возможностях. Эту мощь они ощутят еще не скоро. Политика правительства применительно к индейцам была далека от последовательной, а небольшой регулярной армии требовалось время, чтобы возвести форты на Западе. Однако в любом случае уполномоченный по делам индейцев тревожился напрасно. Масштабного сплоченного сопротивления засилью белых ожидать не приходилось. Прежде всего потому, что индейцы не видели в нашествии белых апокалиптической угрозы своему многовековому укладу. Но даже если бы и видели, индейцы американского Запада не обладали общей идентичностью, чувством индейскости, и они были слишком заняты, воюя друг с другом, чтобы объединиться для борьбы со сторонней угрозой. Это и была их ахиллесова пята. Лишь на Тихоокеанском северо-западе индейцы сумели сплотиться в попытке противостоять внезапной и мощной экспансии белых. На Западе же редким племенам удалось сохранить хотя бы внутреннее единство, необходимое для отпора белым. Почти в каждом племени наметился раскол. Одни выступали за то, чтобы поладить с белыми и принять их образ жизни, другие держались за традиционный уклад и противились уговорам мирно переселиться в резервации. Правительство научилось ловко пользоваться этими разногласиями, обеспечивая армии могучую пятую колонну, помогающую воздействовать на враждебных индейцев. Кроме того, армии играли на руку межплеменные распри, составлявшие неотъемлемую часть культуры индейцев Запада. Потребность военных в индейских союзниках, чтобы превзойти противника численностью, быстро стала очевидной. Межплеменные отношения никаких полутонов и нюансов не признавали. Чужак может быть либо врагом, либо союзником. Наиболее напряженной была обстановка на северных равнинах, где между племенами шла нескончаемая война за охотничьи угодья. На американском Западе выживали и процветали преимущественно племена индейцев, которые объединялись в союзы. Тем же из них, которые пытались выстоять в одиночку, приходилось туго. Большие сражения были редкостью, обычно война принимала форму бесконечных мелких набегов и ответных нападений, в результате которых победителю удавалось захватить часть земель проигравшего. Основой жизни индейцев Великих Равнин был бизон. Бизонье мясо составляло значительную часть рациона, из шкуры делали накидки, чтобы укрываться и греться самим, и выменивать на другие товары, а также емкости для транспортировки и хранения, И, наконец, покрытие для знаменитого жилища конической формы – типи, палатки. Примечание: типи – переносное жилище кочевников великих равнин, конической формы, крытое шкурами или парусиной, в отличие от полусферического вигвама из коры коренного населения района Великих озер. Примечание научного редактора, конец примечания. В ход шли все части бизоньей туши, ничто не пропадало зря. Охота на бизонов имела не только хозяйственное значение. Она формировала религию и культуру индейцев Великих равнин. Задолго до того, как американские переселенцы рискнули перебраться на другой берег Миссисипи, культуру индейцев Великих равнин и скалистых гор радикально изменили европейские дары – лошади, ружья и болезни. Лошадей в Новый Свет привезли в XVI веке испанцы. По мере того, как испанская граница сдвигалась вглубь территории современных Соединенных Штатов, лошади оказывались в руках индейцев, а затем путем обмена и воровства к конной культуре приобщалось одно племя за другим. В 1630 году всадников среди индейцев не было. К 1750 году почти все племена Великих равнин и большинство племен скалистых гор скакали на конях. Конечно, бизонья культура возникла задолго до этих перемен, но охотиться на бизонов верхом оказалось гораздо удобнее. Кроме того, лошади увеличили частоту и накал межплеменных стычек, поскольку верхом стало возможно покрывать расстояния, немыслимые для пешего. Ружья, с которыми индейцев познакомили французские трапперы и торговцы, увеличили потери в стычках. Еще больше смертей сеяли болезни, которые принесли с собой бледнолицые. Болезни опустошали индейские племена Запада, так же, как до этого племена, обитавшие к востоку от Миссисипи. Сколько жизней они унесли, доподлинно не знает никто, но только от холеры в 1849 году погибла половина индейского населения западных равнин.